Александр Сергеевич, я много думал, и хочу сказать, что я согласен. Вывалился гвардеец своим сознанием в нашу реальность. Согласны на что именно, решил я уточнить, так как предлагал ему два варианта. На обмен, выдохнул Ивелич, мои соляные копи на ваш перл. А нет ли у вас в близком доступе кого-то сведущего в соляном деле? Признаться, я в нем решительно не разбираюсь, а времени для ознакомительной поездки в Верхнекамье у меня пока не предвидится. Отец моего нынешнего управляющего, у нас именно он последние 20 лет всеми шахтами руководил. Если желаете, могу попросить его выехать к нам из Петербурга. Мне он точно не откажет. Желаю. Время у нас есть, так как заказ у вас сложный и в короткий срок я никак с ним не управлюсь. И что, Строганов тоже долго ждал? Ревниво поинтересовался поручик, для которого карьера Строганова стала путеводной нитью к цели, которую он желал покорить. Ждал. На удивление недолго, кивнул я в ответ, но ему тогда фантастически повезло. Такие совпадения иногда случаются раз в жизни, напустил я мистического тумана, ссылаясь на непредвиденность линий судьбы. Все-таки обжить дом — это вам не баран чихнул. Столько всего нужно купить, аж голова идет кругом. Про количество внезапно появившихся дел я и вовсе молчу. Столько всего не сделано, а сколько еще предстоит не сделать. Одним словом кручусь, как белка в колесе. Дорогу в торговые ряды скоро до каждого ухаба выучу. Ваше сиятельство, а ты заметил мост через Пскову? Мотнул головой в сторону реки кучер, после того как загрузил в карету очередную утварь, купленную в торговых рядах. Мост как мост, пожал я плечами. Что в нем такого? Рядом с нами через Великую тоже мост есть. Рядом с нами мост плавучий, который нет-нет, да в Псковское озеро сносит, а здесь на сваях. Может, проверите под мостом, вдруг, какой источник обнаружится. Григорий Фомич, а сразу не мог сказать, мол, вот мост, и надобно его проверить. В шутку отчитал я Гришку и направился в сторону реки, охраняя карету. Не помню, в какой книге, но у одного писателя под мостами жили то ли гоблины, то ли тролли. Фантастические твари это, конечно, тоже интересно, но у меня частенько под мостами колодцы с эссенцией находятся. Вот и в этот раз источник ветви движения прямо у кромки воды расположился. Пусть он временный и жиденький, но не пропадать же добру. Ну что, ваше сиятельство, нашли что-нибудь? Поинтересовался сидящий на козлах Гришка. Так себе добыча, доставая из кареты ларец для сбора аурума, проворчал я. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Подожди еще немного, я быстро. С чего бы это я ларцы с собой в карету вожу, а где их еще оставлять, чтобы не сперли? К тому же, вдруг стоящий колодец попадется, а у меня как сейчас ни мысли, что с ним делать, ни клиенты рядом. Приехав домой, я заметил, как Григорий за раз выдул три чашки горячего чая. Ну да, на козлах весь день сидеть, еще и не так промерзнешь. Сейчас мы тебе, Григорий Фомич, белье с подогревом делать будем, заявил я кучеру, выставляя на стол свой инвентарь юного артефактора. Так я же не умею перлами пользоваться, ваше сиятельство, перешел на шепот Гришка, видимо, боясь спугнуть момент. Я ведь вроде уже упоминал об этом, а я тебе говорил, что Никита тоже не умеет перлами управлять, но с фонариком, что я ему сделал, ходит. Одежда с подогревом в моем мире придумана давно и успешно используется как спортсменами, так и некоторыми работниками, трудящимися на открытом воздухе в холодное время года. Чаще всего в такую одежду вшита никель-хромовая проволока, которая от аккумулятора нагревает те или иные места. Я же собрался сделать для Григория перл, который будет нагревать любой материал, соприкасающийся с его телом. Кстати, в моем мире с его научно-техническим прогрессом такое тоже возможно, только очень дорого и никому не нужно, а вот здесь моему кучеру подобная обогревающая одежда крайне необходима. Ну вот, готово, положил я на стол крохотную розовую жемчужину. Сейчас мы перл в медальон вложим, и носи себе на здоровье в холода. То-то я все гадал, куда ты, барин, аж две дюжины медальонов в лавке купил, улыбнулся Григорий. А ты, оказывается, в них перлы кладешь. Умно, ничего не скажешь. И вроде как всегда на тебе, и не видно, а в случае чего и снять можно. При желании перл можно и под кожу зашить. Просто в медальоне удобнее испытывать артефакт. Объяснил я причину использования дешевого украшения. А теперь раздевайся до исподнего, надевай медальон и дуй в сени. Стоп, если ты сапоги снимешь, то у тебя ноги без портянок останутся. В общем, решай сам, как будешь испытывать перл. Вполне возможно, что придется не один такой делать. Я в свое время не подумал, и в результате мерз на дне Балтийского моря. Долго Гришка испытывал артефакт, я даже две чашки чая успел приговорить. Только я подумал, что пора бы и спать ложиться, как явился Григорий Фомич в одном из поднимых сапогах, рухнул передо мной на колени и начал челом бить. «Спасибо, барин, греет перл, век не забуду твою заботу, сына твоим именем назову». Да уж, не знаю, что и сказать, вижу, что Григорий искренне выражает свои чувства, а я не знаю, как поступить. «Вставай, Григорий Фомич, рад, что мой артефакт тебе по душе пришелся, глядишь и сыну его по наследству передашь, завтра же в церковь к утренне пойду», заявил кучер. «Закажу благодарственный молебен». «А ты в какую церкву собираешься идти? Их же полно в Пскове». «Да в любую можно, если с чистыми помыслами идешь. В ближайшую и пойду. Взять хотя бы Успение Богородицы с Полонища, что на перекрестке. Разбуди меня, я с тобой схожу». Не то чтобы я стал в этом мире воцерковленным, но почему-то начал считать, что сходить в храм это нормально и правильно. Утром перед выходом в церковь я дал Григорию немного денег, а то как-то стрёмно получается, он у меня вроде как дворня считается, а значит, ни дохода не имеет, ни с земли не кормится. С крепостными все понятно, те, если на барщине, то с продуктами в церковь идут, а которые на оброке могут и копейку приходу пожаловать. А Григорию Фомичу как быть? Ни службу не заказать, ни свечку не поставить. В интересную церковь мы с Григорием попали, глядя со стороны, и не скажешь, что перед тобой храм стоит. Скромное квадратное здание, скругленные углы, со всех сторон портики на колоннах, а по центру крыши широкий барабан с окнами. Если б не яблоко с крестом на куполе да звонница около здания, то сразу и не догадаешься, что в церковь пришел. Храму всего 6 лет, поделился со мной историческими знаниями Виктор Иванович. Его на месте старой церкви возвели на деньги помещицы Шишковой. То-то я смотрю, что он выглядит как новый, заметил я. Даже штукатурка нигде не отваливается. Кстати, Шишкова бабушка будущего декабриста Назимова, продолжил блистать тульпа своей эрудицией. Он после ссылки тоже в эту церковь делал пожертвования на благоустройство. К моему удивлению, народу было многовато для столь небольшого прихода. Вроде и не праздник, а прихожане идут и идут. После того, как я опустил в кружку для пожертвования ассигнацию в 50 рублей да купил на мелочь свечей, мой взгляд устремился на амвон. Только сейчас я понял причину сегодняшнего аншлага. Утренню собирался проводить сам митрополит Псковской епархии владыка Евгений. Что любопытно, владыка меня заметил и легким, едва заметным кивком головы поприветствовал. «Доброе утро, владыка Евгений», подошел я поздороваться с митрополитом по окончании службы. «Не ожидал вас сегодня увидеть в храме, и тебе здравствовать, князь», с улыбкой ответил на мое приветствие владыка. «Какими судьбами в Пскове, отчего не в столице, так уж сложилось, что стал владельцем вилле», пожал я плечами. «Вот улаживаю разные канцелярские дела». «Вилле, говоришь», задумчиво пригладил бороду митрополит. «Знаю такое село, бывал не раз. Церковь Воздвижения Креста Господня от Псковской епархии там стоит. Хороший храм, его граф Ягужинский построил в свое время. Вот разве что колокольня совсем худая стала, поскольку деревянная, а у церкви на каменную средств не хватает. Нужно что-то с местным настоятелем делать, совсем приход зачах. Войду в права, разберусь», пообещал я. «Если что, то звонницу на свои построю. Да я уже заметил, что ты не скуп, как иные помещики». «Пособил, вон», кивнул владыка в сторону кружки для пожертвований, не мелочью, а ассигнацией. «Вот ведь глазастый владыка, все-то он успевает примечать. Если в вилле какие-то недоразумения с церковью будут, будь добр, князь, не руби с плеча, лучше ко мне обратись», посоветовал владыка. «А я уж своей властью помогу. Кстати, раз уж встретились, утоли мое любопытство, правду ли в народе говорят, что ты для Строганова чуть ли не чудо-перл сотворил?» «Истину говорят, владыка», не стал я отпираться от известного факта. «Надеюсь, Сергей Григорьевич с умом и с пользой для страны распорядится попавшим в его руки артефактом. А отчего сей факт единичный, почему только оперли Строганова судачит? Тебе чего не хватает?» Как школьника начал отчитывать меня митрополит. «Источников, так я же тебе слово дал, что для тебя все земли Псковской епархии открыты. Тебе письменное разрешение требуется?» «Блин, не ожидал такого поворота. Честно говоря, я думал, что разрешение владыки действует только на территории, прилегающий к Святогорскому монастырю. Если мне позволено осматривать любую церковную землю в пределах Псковской губернии, то это многое меняет. Мне бы еще Афанасия в помощники, тогда б я с пропуском вездеходом весь Псков за пару дней прошерстил. Но посылать за ним кого-то, а потом обратно ждать, это минимум 4 дня пройдет. А там, глядишь, уже и самому пора уезжать будет. Решено, сегодня же начну обход местных церквей. Видимо, я вас, владыка, неправильно понял, повинился я. И вы правы, с бумагой от вас было бы проще. Зайди после обеда в канцелярию управления епархии, улыбнулся митрополит, будет тебе бумага. А пока от Великих до Покровских ворот землю проверь. Там в куче 4 церкви стоит и все за Псковской епархией. Сейчас же лично туда наведаюсь и накажу, чтоб тебе препятствий не чинили. Так и охота было прокричать на весь храм. Владыка, ты мой кумир. Но нельзя, не поймут. Глава 15. Как же мне не хватало пинка животворящего. А еще не хватало времени и благословления владыки. Ну и вездеход от имени митрополита лишним не будет. Единственное, о чем попросил меня владыка, так это не лезть на территорию лютеранской кирхи и римско-католического прихода, которые, к моему удивлению, в Пскове тоже имеются. Следуя совету владыки Евгения, я еще засветло проверил указанную им территорию южнее церкви Иоакима и Анны. Нашагался, аж ноги загудели, несмотря на усиливающий перл. Шутка ли обойти территорию примерно в 5 гектар? Для сравнения, это площадь примерно 7 футбольных полей. Понятно, что я не всматривался в каждый клочок земли, поскольку вижу колодцы с расстояния, но пройденное расстояние даже меня впечатляет. Пусть я устал и голоден, зато могу сказать, что день прошел не зря. Во-первых, у церкви чудотворца Николая я обнаружил довольно-таки мощный колодец движения. Не назову его великим, но по моим прикидкам его хватит на полдюжины таких же мощных перлов воздуха, как у меня. Во-вторых, рядом с церковью Козьмы и Демьяна у свиной башни я нашел 2 временных источника жизни. Тут уж я не удержался, и чтобы добро не пропадало, выкачал их досуха. Есть у меня идея усилить своих лошадей, хотя бы 2 гнедых. Гришка говорит, что они как коренники на своем месте и лишняя выносливость им не помешает. Попросил его лишнего не трепаться, иначе все вокруг у виска пальцем начнут крутить, мол, князь с дуба рухнул и вешает на лошадей артефакты. Помещик Кононов налетел на меня, как ураган, стоило мне только появиться у своей кареты. Александр Сергеевич, ну куда же вы пропали? Я иду мимо, глядь, ваша карета стоит. Кинулся в церковь, а вас и там нет, зачастил он, чуть не подпрыгивая на месте от полноты чувств. Поедемте ко мне, голубчик, мой дом тут в 2 шагах. Чай у меня отменный, смею доложить, а заодно и про ваше переговорное устройство поговорим тет-а-тет. Нет бы ему с этого начать, а то я смотрел и не понимал, кто передо мной. Что-то с памятью на лица у меня не все хорошо, или просто калейдоскоп псковских дворян чересчур велик оказался, но я только теперь опознал одного из тех дворян, которого впечатлила тема рации, и он прямо там, на балу, начал зазывать меня к себе. Можно и съездить ненадолго, и чай попью, и передохну, и с потенциальным клиентом поговорю, чтобы понимать, насколько псковское дворянство платежеспособно и заинтересовано в моих перлах. Похоже, моя карета, как бельмо на глазу, чересчур заметна. Мало того, что она во всем Пскове одна из лучших, так еще и герб мой идентифицирует меня, не хуже транспаранта на борту, где моя фамилия прописана. Так что тайного передвижения по этому большому селу у меня точно никак не получится. Слишком уж мы оба легко опознаваемы. Что я, что моя карета. Перекусить было бы неплохо. Может, в ресторан? Помилуйте, у меня найдется все, что нужно и без ресторана. Как вы относитесь к запеченной бараньей ноге, вымоченной в хорошем сухом вине? Звучит завлекательно, признался я, но не стал гадать, насколько удачен будет этот гастрономический экспромт. Надеюсь, вы меня удивите. Можете не сомневаться, чутко уловил мои сомнения Кононов. Моя семья уже 3-е поколение поставляет продукты ко двору императоров. Так еще со времен светлейшего князя Меньшикова повелось. Не доверял он купцам, оттого и прадеда моего назначил сначала псковского снитка ко двору поставлять, а потом и другие продукты. Только вот беда, сам я в Пскове живу, а мой управляющий постоянно имения и рыбные промыслы объезжает, выбирая лучшие из лучших. Сами понимаете, процесс этот весьма непрост, а от его реализации у меня и все льготы на продажу того же снитка зависит, выдал он мне на чистом глазу, вполне объективно считая, что я его хитромудрых речеплетений не пойму. Виктор Иванович, что там у этого деятеля по продажам снитка? Задал я целевой вопрос Тульпе. 150 тысяч серебром в год. И это при всем том, что остальной рыбы продается всего лишь на 15 тысяч. Браво, отчитался Тульпа. Хм, вот теперь уже мне стало интересно, что это за зверь такой, псковский сниток, отчего его в Питер десятками тонн везут во всяком виде. Оказалось, так себе рыбешка, вроде мой вы по размерам, а то и меньше. Да, жирненькая, вкусная и для еды приятная, но у меня который раз рушатся стереотипы. Казалось бы, мелкая и совсем недорогая рыбешка, а выхлоп в деньгах от нее, не чета всем остальным, а там ведь есть чем похвалиться. Под эти размышления меня и усадили за стол. Ваше сиятельство, вы ножку-то попробуйте, подтолкнул ко мне помещик блюдо с нарезанными ломтями красноватого мяса, а под это дело расскажите мне, как далеко у меня получится с управляющим разговор держать. Сейчас опробуем и то, и другое. И ножку, и разговор, кивнул я в ответ, ухватив в руки двузубую вилку, скорее всего из антиквариата, даже по этим временам. Каким же образом? С улыбкой посмотрел Кононов на мой нагуленный аппетит и гастрономический энтузиазм, который я не стал скрывать. Сейчас поем и попробую с Петром Абрамовичем связаться. Он вроде бы в Печоры собирался поехать. Вот и узнаем, где он сейчас. Тогда грибной соус под мясо попробуйте. Рекомендую, засуетился Кононов. Просто нет слов, Павел Силантьевич. Божественное сочетание. Не поскупился я на похвалу, справедливо предположив, что даже излишние и те мне никак не повредят, а наоборот. Велю самовар нести, засуетился хозяин, отдавая распоряжение слуге. А мы с вами сейчас попробуем с Петром Абрамовичем связаться. Он сегодня в Печоры выехал, так что мне самому интересно, как его слышно будет. Закатал я рукав камзола, спустив браслет пониже к запястью. Кононов внимательно наблюдал за моими действиями, как за каким-то внеземным откровением. Петр Абрамович, Александр, что-то случилось. Раздался встревоженный голос деда, перекрывающий едва слышные звуки дороги. Переговорник проверяю. Вы где сейчас? Только что из Печор выехал. Не зря съездил. Считай, весь мой кальвадос до весны частями продам. Про твою долю тоже спрашивали, но я за тебя решать не стал. Вот вернусь, там и поговорим. Слышно меня хорошо, не хуже, чем мы в Пскове разговаривали. Надо же, работает твоя магия. Добрая штука получилась. К ночи успеешь вернуться? Должен успеть. Верст 20 тут дорога весьма неплоха. Получше, чем тракт на Ригу. Тогда не прощаюсь. Вечером поговорим. Пока, разорвал я связь и повернулся к Кононову. Какое расстояние до Печор, не подскажете? Смотря по какой дороге поехать. Нет, мне бы по прямой узнать. Представьте, что мы голубя из Пскова в Печор отправили. Трудно сказать, задумался помещик, запустив пальцы в реденькую бороденку. Полагаю, верст 40 выйдет. Тогда испытания можно назвать успешными, порадовался я, принимаясь за чай. 40 верст, а слышно не хуже, чем если бы мы в паре верст оказались. Да уж, сумели удивить, пробормотал помещик и замялся, не зная, как бы ему половче перейти к вопросу приобретения такого же устройства, но все-таки собрался с духом и осторожно спросил, а заказать у вас такой же прибор связи возможно? Чисто теоретически, так почему бы и нет, если вас цена устроит, улыбнулся я в ответ, подбадривая потенциального клиента к продолжению разговора. А велика ли цена? Если кольцо или браслет будут вашими, то моя работа за 4 перла и их настройку обойдется всего в 50 тысяч ассигнациями. Но сразу хочу предупредить, пользователи прибора связи должны уметь работать с перлами, и у меня есть определенные трудности. Согласно имеющейся лицензии я не могу пользоваться колодцами, учтенными государством, только теми, что сам найду. А у меня пока на ваш комплект перлов не наберется. Разве, что в покупаемом мной имении что обнаружу, но это опять же, дело не ближайших дней, а то и недель. А вы сами умеете колодцы видеть? Прищурился Кононов. Представьте себе, за свой первый найденный колодец я, еще будучи лицеистом, золотые часы от императрицы получил, вытащил я из кармана вещественное доказательство, которое окончательно убедило помещика. Так проедьтесь по моим землям. У меня там сроду государственных лозоходцев не бывало. Опять же, далеко ездить не придется. Одно именишко, на 1500 десятин, у меня в 7 верстах от города расположено. Желаете, я с вами казачка верхом отправлю. Он и дорогу покажет, и насчет обеда в моей усадьбе все организует. Съездить-то можно, вот только для верховой езды у меня лошадки нет, а она бы, кстати, пришлась, посетовал я, размышляя, влезет ли в меня еще одна ватрушка с маком, или это уже перебор. Я вам своего орлика дам. С каким-то восторгом откликнулся Кононов. Чудо, а не конь, и находец, хотя на галоп иногда срывается. Признаюсь, не смог удержаться, купил, как только его увидел. Даром, что здоровье у меня уже не то, а коня до слез жалко, застаивается. Так вы его и выгуляете заодно, Павел Силантьевич, сукоризной покачал я головой, вы же деда моего на балу видели, как он резво с губернаторшей кадрилья танцевал, а, но лет-то ему куда как поболе, чем вам. Так может мы с вами, дорогой вы мой, с лечебного перла начнем, поверьте, 15 тысяч ассигнациями, это смешная цена за то, чтобы очень скоро вы смогли почувствовать себя лет на 10 моложе и надолго забыть про всякие мелкие болячки, насморки и простуды. Александр Сергеевич, неужто такое возможно, пробормотал Кононов, и у него аж щеки затряслись от старательно сдерживаемых гримас лица. Причем здесь я? Я лишь формирователь той магии, которая пришла к нам в мир и не более того, добавил я пафоса в нашу беседу, понимая, что клиент созрел полностью и терять время дальше, только портить уже достигнутое, а казачка и орлика под седлом завтра поутру присылайте. Скажем, часам к 10, откланялся я с некоторым трудом, поднимаясь из-за стола, все-таки, переел. Не успел я зайти в дом, как следом пожаловали два брата-акробата, с запашком, мятыми лицами и двухдневной щетиной, но в целом невредимые. В принципе, я догадывался, что они обмывали свои малые серебряные звезды за храбрость среди военных, которых в Пскове немало, но то, что в городе в течение пары суток на удивление тихо, внушало опасения. «Вы где пропадали?» – полюбопытствовал я. «Ты не поверишь, князь», – начал Петр Исаакович, тяжело опустившись на один из стульев у стола, «но мы двое суток у цыган жили. Откуда в Пскове цыгане?» – прыснул я, не поверив дяде. «А где их нет?» Послышалось в ответ. «Логично», — согласился я с железобетонным доводом. «Надеюсь, за вами табор не припрется, цыганских девок не трогали, не е, к цыганкам не приставали, но я, кажется», — взгляд Петра забегал по сторонам, «у них медведя саблей до смерти покромсал. Как думаешь, племяш, сколько нынче медведь стоит? Мне сказали, что не меньше 100 рублей серебром. Это правда? Понятия не имею, почем нынче медведи», — ответил я и посмотрел на Павла. Тот с постным лицом стоял за Петром и вдруг озорно подмигнул мне правым глазом. «Сашка, а ты можешь перл сделать, который на человека наведет иллюзию медведя?» Уже с мольбой в глазах вопросил Петр. «В теории можно», — начал вслух размышлять я. «Если использовать перл света и с его помощью спроецировать на тело человека изображение медведя, то должно получиться. Только тот, кто будет играть роль медведя, не должен на корячки вставать, иначе подмену быстро обнаружат. Медведь хоть и похож по строению на человека, но походки получатся разные. Ну, все, сил моих больше нет терпеть», — заявил Павел Исаакович, не в силах сдерживаться. «Пошутили мы с цыганским бароном над тобой. Проспал ты пьяный почти сутки, а мы тебя медвежьей шкурой укрыли, да сказали, что это ты его порубил. А как же медвежье сердце, которое я кушал?» С сомнением посмотрел Петр на брата. «Добычи то сердце было. Успокойся уже», — заявил Павел Исаакович. «И вообще, проспаться тебе нужно, братец. Ну и за глупую шутку прости. Надо завязывать с вином», — потупил Петр очи в стол. «Угу, зарекалась свинья желуди не жрать», — хмыкнул Павел. «Князь, у тебя есть на чем поспать? Ну, или хотя бы сеновал какой-никакой. Рядом с залом в комнате две кровати для вас приготовлены. Устраивайтесь», — кивнул я в сторону их спальни. «Я пока с другой стороны зала себе спальню присмотрел. Потом разберемся, как лучше комнаты распределить. Никогда не запоминаю сны, но сегодняшняя ночь была исключением. Весь сон под улюлюканье цыган я убегал от медведя. Закончилось все тем, что я взобрался на липу, и подо мной обломилась ветка. Очнулся я, как и полагается, на полу. Саша, у меня либо галлюцинации, либо во дворе человек-невидимка ходит», — склонился надо мной Серега. «Как у галлюцинаций могут быть галлюцинации?» — проворчал я. «Это ты меня с кровати скинул, ни за что не воспользовался бы твоим телом без спроса, но тут случай экстраординарный», — прошептал Тульпа. «На земле сегодня изморозь, так во дворе человеческие следы появляются, а на уровне головы пар виднеется, как при дыхании. Надо же, какой глазастый!» Как ты в темноте следы на земле увидел, так взгляни в окно. Сегодня луна, как тыква и не облачка на небе. Думаешь, нежить какая поднялась? Да какая нежить, если оно паром дышит? Ну, пойдем, посмотрим, кто там тебе спать не дает, вздохнул я, обувая сапоги на босу ногу. Саш, ты бы пистолет взял с собой на всякий случай, кивнул Серега под кровать, где стоял мой походный саквояж. Так он же не заряженный. Ну, так заряди. Долго что ли? Ну, Серега, не дай бог тревога ложная. Достал я пистолет и при свете луны начал набивать в ствол порох. Я с тобой неделю разговаривать не буду. И вообще, зачем мне пистолет, если я дерево могу срубить с расстояния в несколько метров? Оружия и бека много не бывает, авторитетно заявил Тульпа. Бывает мало, но больше уже не унести. Я бы на твоем месте... Еще бы и воздушный щит перед собой выстрелил. Ох и любишь ты жути нагнать на пустом месте, проворчал я, но прислушался к совету и активировал воздушную защиту. Идем уже, а иначе я обратно спать лягу. Пройдя мимо комнаты, в которой храпели Исааковичи, мы с Сергеем вышли в сени, я тихонько отодвинул щеколду на входной двери и не спеша потянул ее на себя. Не успела дверь до конца раствориться, как Серега рыбкой нырнул в дверной проем и оказался во дворе. Любит он у меня попонтоваться, не без этого. Как ни странно, волнения Сереги были полностью обоснованы. У крыльца, да и во дворе в лунном свете на земле искрилась изморось, на которой явно читались следы сапог изрядного размера. В общем так, Санек, юркнул обратно в сени Тульпа. У пятого окна от двери пар по стене поднимается. Я не знаю, что это за невидимый человек-паук, но будь осторожен. Выгляни аккуратно за дверь, да подстрели этого арахнида. Только присядь, а то твое исподнее в темноте за версту видно. И про защиту не забывай. Присев на корточки, я высунул голову за дверь и посмотрел вдоль стены. Рядом с указанным Сергеем окном и, правда, нет-нет да появлялись небольшие клубы пара, какие обычно бывают при дыхании человека на морозе. Наведя пистолет ниже предполагаемой головы, я создал от ствола до цели воздушный тоннель и нажал на спусковой крючок. В ту же секунду собачка высекла искру на пороховую полку, и прогремел выстрел. Едва развеялся дым, как я увидел, что со стены под окно с криком свалился мужчина. Встав на колено, мужик запустил в мою сторону ярко-оранжевый шар, который растекся по моей защите и ослепил меня. «Кто стрелял?» — послышался в сенях голос Павла Исааковича. «Я Татя подстрелил», — ответил я, утирая слезы, выступившие из-за вспышки. «Вроде ранил. Петька, давай за мной». Прокричал Павел и босиком ломанулся за скособоченным мужиком, который, придерживая простреленную ягодицу рукой, уже успел добраться до угла дома. Как и ожидалось, выстрел и крики посреди ночи разбудили всех соседей, включая их собак. Не остался в стороне и дом губернатора. Охранник Бориса Антоновича появился, когда братья с пойманного мужика содрали все перлы и вязали ему руки его же ремнем. «Капитана Зуйкова вызывай», — скомандовал я охраннику губернатора. Похоже, злоумышляли не против меня, а против государства. По сути, любое дело можно рассмотреть с разных сторон. Кто точно скажет, не показалось ли какому иностранному резиденту, что перл Строганова это только первая ласточка, а будь таких еще несколько, и это нарушит не только политическое равновесие, но и некоторый военный паритет, сложившийся между странами после победы над Наполеоном. Глава 16. Что успели у подранка выяснить? Спросил я у Исааковичей, когда со двора уехала карета внутренней стражи и увезла с собой любителя заглядывать в чужие окна. Сам я в оперативных мероприятиях участия не принимал, поскольку братья велели мне сидеть в доме и не отсвечивать. Ну, я и не отсвечивал. Так, краем глаза посматривал в окошко, как дядья немного помутузили раненого в задницу человека-невидимку, а затем сдали его на руки подъехавшим бойцам внутренней стражи. Шишков Гаврила Иванович, уроженец села Бакалды-Княгининского уезда Нижегородской губернии, принадлежащего бригадиру Шишковскому Ивану Степановичу, доложил Павел, плеснул себе в бокал заварку и принялся заливать ее кипятком из самовара, который я предупредительно до этого вскипятил. А во, откуда такая осведомленность о месте рождения, удивился я. Это он после поры тумаков такой разговорчивый стал, я же пашпорт его в руках держал, объяснил Павел. Выписан бурмистром села, а на словах что задержанный сказать успел, только то, что он выблядок владельца села, пожал плечами дядя. Четверть часа лупцевали человека, а выяснили только его фамилию, да место рождения, начал было закипать я, но быстро остановился. Братья Исааковичи бывшие строевые офицеры армии, а не контрразведчики или полицейские. Откуда им знать методы допросов? Так, попинали раненого для острастки в надежде на то, что тот со страха сам все расскажет. Так он все время своим отцом и стращал, вступил в разговор Петр. А что о его отце известно? Кроме того, что этот недогенерал сын покойного палача Екатерины Великой, ничего. Продолжил Петр Исаакович. Я про такого даже не слышал никогда. Впрочем, таких полковников-переростков на Руси, как свиней нерезанных, на войне в чинах быстро поднимались. Всех и не упомнишь. Пашпорт под ранкой я стражникам отдал, а это решил пока оставить, высыпал на стол Павел Исаакович несколько артефактов инкрустированных в персни. Ты у нас в перлах больше всех соображаешь, может, что интересное для себя узнаешь. Хоть и бесполезное в плане использования, но любопытная коллекция попала в наши руки. Естественно, я не удержался и разглядел ядра каждого артефакта, чтобы понять их возможности. Колечко с дешевым фонариком я сразу отложил в сторону, как незаслуживающее внимания. Перл, создающий огненные гранаты, был уже более интересен, но про такой артефакт я читал в книге прадеда. Со слов дядек, удобная вещь для отражения конной атаки противника, потому что необученная лошадь панически боится огня. В общем, три десятка огненных гранат способны остановить налет полуэскадрона неприятеля. Схема следующего артефакта оказалась мне знакомой. Я в руках графа Завадского примерно такой перл видел воочию. Настоящее орудие для убийства, поскольку может создавать не только лед в ведре с шампанским, но и, вытягивая влагу из воздуха, формировать сосульки. Проткни такой человека, и через пару часов никто не узнает, чем он был убит. Еще один перл из арсенала ниндзя оказался жалкой копией моего воздушного перла. Я делал для себя многофункциональный артефакт, способный не только рубить деревья, а этот был заточен лишь на метание полудюжины воздушных лезвий. Неожиданной находкой в плане инженерной мысли оказался перл из ветви движения, заставляющий коэффициент трения между человеком и поверхностью стремиться к бесконечности. Другими словами, обладатель артефакта мог приклеиться к любому предмету. Разглядев ядро и поняв принцип работы перла, до меня наконец-то дошло, как Шишков умудрялся ползать по стене, чтобы добраться до окон, которые в купленном доме довольно-таки высоко над землей. Ну и самым мощным и одновременно самым нелепым для меня оказался перл, делающий человека невидимым для окружающих. Что-то смешное увидел, князь, поинтересовался Павел, заметив ухмылку на моем лице. Просто не ожидал, что эссенцию из ветви материи будут использовать для невидимости. Настоящее расточительство, право слова. Заметив, что мои слова дяде ничего не объяснили, я решил провести небольшой ликбез. Видишь в персне небольшой бледно-розовый перл? Он делает человека с его одеждой прозрачными и создан из эссенции материи, которой в Российской империи, насколько мне известно, очень мало. А как еще можно стать невидимкой, не став прозрачным? Поинтересовался Павел. При дефиците эссенции матери рентабельнее делать перлы невидимости из эссенции света. Не буду вдаваться в научные дебри, объясню проще. Свет – это видимая человеком часть электромагнитного излучения. Все, что мы видим вокруг, есть не что иное, как отражение этого излучения от разных предметов и поверхностей. Ветвь света позволяет оперировать с электромагнитным излучением, а перл, созданный из такой эссенции, может заставить изображение огибать владельца артефакта. Другими словами, мы будем смотреть не сквозь человека, как это предусмотрено в перле нашего подранка, а увидим огибающее его изображение, которое находится за ним. Правильно Петр Абрамович говорит, что тебе на инженера нужно учиться, сделал единственный вывод из сказанного Павел. Я вот тебя сейчас послушал и понял, что ни хрена не понял. Ой, да идите вы в баню со своей учебой. Махнул я рукой на улыбающихся братьев. Я сам кого угодно и чему угодно научу. И вообще я спать ложусь. Мне сегодня еще весь день колодцы для потенциального клиента искать. Кстати, у нашего убивцы должен был быть перл, позволяющий смотреть на окружение, оставаясь при этом невидимым. Его глаза тоже прозрачными должны были стать, а с ними ничего не увидишь. Скорее всего, он артефакт уронил под окном, или пока убегал потерял. Если не лень, то можете поискать. А как он выглядит? Поинтересовался Петр. Светло-голубая жемчужина. Скорее всего, на ободке, как у меня для сонара. Как и обещал Павел Силантьевич, к 10 часам от него прибыл невысокий парнишка лет 15, представившийся Дмитрием. Обычно меня все Митькой кличут, ваше сиятельство», — с этими словами пацан вручил мне большое яблоко. «А этим орлика угостите. Так-то он парень покладистый, но кто ж от вкусности откажется?» Не соврал Кононов. «Такого коня увидишь и поневоле залюбуешься». Рыжий золотой дончак с неширокой светлой проточенной от лба до ноздрей аккуратно взял с моей руки угощение и принялся жевать яблоко, смешно при этом подергивая ушами. «Григорий Фомич», — окликнул я кучера, — «осмотри коня. Мне за город поездка предстоит». «Сделаю, ваше сиятельство», — принял Гришка у Митьки поводья и погладил орлика по шее. «Не знаю, как Кононов мог и нахоть спутать с рысью, но за городом я заметил, что орлик с резвой рыси нет-нет да и пытался перейти на галоп. Знаю, что для верховой лошади является дефектом, когда она без команды меняет аллюр, но я прекрасно понимал орлика. Мне Гришка перед отъездом так и сказал, что конь застоялся и будет свою силу выплескивать». Ближе к обеду в поле зрения появилась помещичья усадьба. К этому моменту я уже успел найти несколько источников, которые легко позволили бы сделать не то что простые переговорники для пары лиц, а создать целую радиосеть. По крайней мере, 6-7 комплектов на уже обнаруженных мной колодцах я могу создать хоть сегодня. И это я только меньше половины поместья Кононова осмотрел, той, которая была ближе к городу. В принципе, если Павел Силантьевич подгонит клиентов и позволит использовать его источники, то я готов сбросить со стоимости комплекта переговорников 1005, а помещик со своими знакомыми сам разберется. Пусть хоть борзыми берет за такую щедрую скидку. Да, я теряю в цене 10%, но зато выигрываю объемом, и нет нужды заморачиваться поиском колодцев и сбором из них аурума. Согнал в один день всю клиентуру в дом помещика, доводи их по очереди к источникам. Нужно будет обсудить эту тему с Павлом Силантьевичем. Думаю, он найдет, кому можно порекомендовать устройство для связи с таким дисконтом. Ну и раз уж я попал на поле, богатое колодцами, грех было не использовать источники для себя любимого. Дело в том, что когда я задумался о связи, то отнесся к этому с неким скепсисом и не предусмотрел смену несущей частоты для разговора с разными абонентами. Теперь же, когда я знаю, что связь устойчива как минимум в пределах 40 верст, у меня появилась мысль оставить тот же усилитель низкой частоты, но сделать новый прием и передатчик со сменяемой частотой, а свой старый отдать Павлу Исааковичу, как старшему из братьев. Да, у нас получится трехсторонняя связь, но ничто не мешает одному из троих снять с себя перлы и выйти из чата. Ну что, Митька? Павел Силантьевич утверждал, что ты в усадьбе обед сможешь устроить, обратился я к пацану, когда сделал для себя усовершенствованный передатчик, а для дяди новый усилитель. Не обманул меня твой барин? Барин обещания всегда выполняет, гордо ответил парень. Сказал, что накормит, значит так и будет. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Да я как-то и не переживаю. Даже если и не отведаю местных яств, то все равно не зря съездил. Кстати, два колодца жизни в поместье Кононова тоже нашлись. На огромную семью не хватит, но самым близким можно артефакты сделать. Опять же, я еще не все осмотрел. Александр Сергеевич, будущий жандарм Зуйков, застал меня в ресторане, который мне так полюбился, поскольку готовили здесь вполне прилично и разнообразно, а я иду со службы, смотрю, ваша карета стоит, вот и решил заглянуть, улыбаясь, сообщил мне капитан, охотно отозвавшись на мой жест, приглашающий его к столу. Думаю, вам интересно, что мы у вашего ночного Татя вызнали. Подозвал он официанта, сделав скромный заказ. Так вроде мои дядя его вполне прилично выпотрошили. Он Шишков, бастард Шишковского, сына знаменитого кнутобойца Екатерины II, без затруднения изложил я ту расширенную информацию, которую лишь поутру узнал от Виктора Ивановича, но сам сынок уже изрядно в возрасте и числится чиновником в отставке. Самое смешное, что я ни разу с ним не сталкивался и зачем ему ко мне убивца посылать, искренне не понимаю. Зависть, корысть, потеря репутации, страх потерять важных клиентов, а вместе с ними и положение в обществе, какая из этих причин для вас выглядит самой важной? Спросил Зуйков. При определенных условиях, любой достаточно, объективно отметил я, перебрав все указанные причины, но вы точно уверены, что все это про меня, а про кого же еще? Слух о вашем перле для Строганова по всей столице разошелся. Еще бы, такой взлет карьеры у молодого человека случился, да еще у всех на глазах. А теперь представьте, что к вашему коллеге, который уже не первый год пожинает лавры самого лучшего частного формирователя, приходят очень знатные особы и заявляют: «Желаем, как у Строганова, а то и лучше», а он в ответ лишь руками разводит, мол, «не могу такое повторить». «И кто же у нас в обиженных оказался?» — поинтересовался я, между делом, прикончив салатик, предшествующий второму блюду. «Так отец нашего бастарда, Шишков и Шишковский, связь более, чем понятная», — пожал плечами офицер, — «но вот только вы мне разъясните, отчего именно по вашему указанию меня посыльный губернатора посреди ночи поднял? Какой государственный интерес этот тать нарушил? Вы знаете, сколько времени занимает изготовление 48-фунтовой коронады на Александровском пушечно-литейном заводе в Петрозаводске?» Ответил я вопросом на вопрос. «Нет, и что с того? А я вам скажу, при самых благоприятных условиях, не меньше 8 месяцев. Зачем мне это знать?» Начал закипать явно не выспавшийся Зуйков. «А теперь представьте себе, что граф Строганов способен за день, много за два, из имеющейся заготовки произвести орудие, которое будет лучше, чем вышедшие из мастерских. А уж про 12-фунтовые орудия я и не упоминаю. Нам бы такого Строганова, да хотя бы за год до нашествия Наполеона. Прямо на том же Бородинском поле всю войну бы закончили, в связи с полным умертвлением значимой части противника. Вы серьезно? Пожалуй, я вас должен с одним гвардейским поручиком познакомить. Он вам много интересного про новые орудия от Строганова может рассказать. Я и сам от Ивелича многое узнал, о чем раньше представления не имел. Например, про то, что артиллерию пока определяют не по калибру, а по весу ядра. Да бог с ними, с пушками, — отмахнулся капитан. — Вы мне лучше расскажите, как вы про татя догадались? Этак, по-простецки спросил ведь, словно, между делом. А вопрос-то далеко не прост. Так листвы же под дом намело чуть не по колено. Отвлекся я от еды, чтобы изобразить удивленное лицо, а я сплю чутко. Слышу, шуршит кто-то под окнами. Вот и вышел на крыльцо. Смотрю, на земле следы, а около окна пар идет, словно кто-то дышит. Ну я и стрельнул, стараясь в ноги попасть, а в ответ чуть было огненным шаром по голове не получил. Да и ослепило меня так, что дальше я рассказать ничего не могу. Убивца уже дядья вязали. Как говорите, поручика зовут? Ивелич Николай Маркович. Я с ним у губернатора познакомился. Кажется, я знаю, о ком вы говорите. Не так много гвардейских поручиков на улицах Пскова нынче увидишь, — кивнул Зуйков. — Благодарю за компанию, но вынужден откланяться, служба. Поднялся капитан из-за стола, сунув по пути пару монет подбежавшему халдею за свой ужин. А не знаете случайно, где я некоего Болотникова Модеста Ипполитовича могу разыскать? Остановил я его в самую последнюю секунду. У меня его именем отчет по имению подписан, — пояснил я свой интерес. — Доходный дом Лапиной, через 2 улицы отсюда, — блеснул капитан замечательной памятью и знанием горожан. Поблагодарив Зуйкова, я подозвал официанта. — Записку в дом Лапиной есть с кем отправить? — Заплачу. — Найдем-с, не извольте сумлеваться. — Тогда принеси-ка мне бумагу и перо с чернилами. — Записку напишу. — Отправил я халдея за письменными принадлежностями, что не вызвало у него никакого удивления. Агроном Болотников явился минут через 40 и, неуверенно топчась у входа в зал, подозвал официанта, который и указал ему на мой стол. — Ваше сиятельство, присаживайтесь, Модест Ипполитович. Что-нибудь заказать для вас? — Разумеется, за мой счет. — Пригласил я смущающегося субтильного мужчину лет этак 35, одетого довольно прилично и опрятно. — Благодарю, но я только что отужинал. — Осторожно присел агроном на самый краешек стула. — Тогда предлагаю немного выпить. Вино здесь весьма неплохое, а мне как-то образом хочется отблагодарить вас за великолепный отчет по Вельской волости. Вас не смутило, что он был грустным? — Вовсе нет, каждый должен заниматься своим делом. — Поднял я свой бокал, подождав, когда и ему нальют. — Вы считаете, что я занимался не своим? — Напрягся Болотников. — Вы ученый, а не погонщик сиволапых крестьян, которые поколениями научены разным хитростям, позволяющим избегать тяжести барщины. Каждый должен заниматься своим делом, а разборки с крестьянами вовсе не ваша сильная черта. Слегка исказил я свое видение ситуации, отраженной в отчете агронома. Вот скажите мне, насколько выгодно окажется внесение калийных удобрений в почву? — Сами посудите. — Уже гораздо увереннее почувствовал себя Болотников, понимая, что он выступает в роли консультанта. Более того, Он был польщен тем, что его многостраничный труд хоть кто-то прочитал с вниманием, и вник в его трудности. Пуд германских калийных удобрений, надобных на одну десятину, у нас стоит порядка от 15 до 20 рублей серебром, при этом можно уверенно рассчитывать на прирост урожая в 1/5. А теперь попрошу более предметно, дал я знак халдею, чтобы он обновил нам бокалы, на примере той же ржи, что мы получим на выходе. На самом деле, уже на этом моменте я слегка офигел от цен немецких производителей. Верхнекамский калий мне обойдется около рубля за пуд, по крайней мере, так мой тульпа рассчитал, да еще заявил, что взял с запасом. Выходит, немцы нас просто грабят. Четверть ржи сегодня продавали за 10 рублей серебром. Поставил Болотников свой пустой бокал на стол, изрядно подорожало. В газетах пишут, голод грядет, а у меня траблы. Даже Виктора Ивановича переклинило. Еще бы, попробуйте пересчитать пуды в 16 килограммов, в четверти, которые чуть больше 57, а потом в уме вывести среднюю цену на рожь и прикинуть, как отразятся вложения в удобрения на ценах прироста урожая. Так, стоять, остановил я потуги тульпы, лишенного калькулятора. Агроном про голод сказал, это правда, еще какая, даже император со всем двором из Питера в Москву сбежит, опасаясь голодного бунта, по всей Европе не урожай который год из-за взбрыкнувшего вулкана, а русские дворяне рады, радехоньки, что у них любое зерно покупают и за границу везут, что самое обидное, почти все деньги в Парижах и Баден-Баденах они и прогуляют, почти ничего стоящего на них не купив. И зерно к весне раза в два в цене поднимется, вполне логично предположил я, опираясь на собственный опыт, кое-где и больше, чем в два, не сразу ответил тульпа, проверяя мои догадки. Модест Ипполитович, а не хотели бы вы со мной поработать, но чисто по своей специальности, с вас рекомендации по культурам и почве, а уж как они будут выполниться, то моя забота, а что жалования касается, то я готов предложить вам в полтора раза больше, чем вы на государственной службе получали, но при условии столь же полных и понятных отчетов, как тот, с которым я ознакомился, поспешил я расстаться с агрономом, человеком безусловно мне нужным и полезным, но в этот момент времени, далеко не главным. Запах сверхприбыли всегда меня манил своей едва ощутимой ноткой пряной остроты, но я ее очень тонко чувствовал, иначе бы я в прошлой жизни не стал олигархом. Я порой в такие рискованные инвестиции очень крупно вкладывался, что мои знакомые по гольф-клубу лишь вслед мне у виска крутили, зато потом их кислые рожи долго радовали мне душу. Признаюсь, я эти фотографии коллекционировал, но никогда никому не показывал, кроме своего друга-магната. Он был на моей волне и прекрасно понимал, что и кто, и какие фирмы стоят за той или иной недовольной рожей. Так что лишь его я мог позвать в ценители своей коллекции. Глава 17. Накануне, расставаясь с казачком у моего дома, мы договорились закончить осмотр поместья его барина на следующий день. В принципе, и того, что я уже нашел для помещика с головой хватит и еще останется. Но я хотел бы проверить все досконально. Тем более, что есть возможность на халяву увеличить и клиентскую базу, и продажи перлов, пусть даже с дисконтом. Казачку велел ничего барину не говорить, мол, непонятно пока ничего. Ну, а ближе к обеду второго дня тот сам к нам приехал. С помещиком Кононовым мы встретились буквально перед воротами его усадьбы. Не утерпел, любопытный. Пользуясь хорошей погодой, решил на коляске до своего имения прокатиться. И очень кстати, Павел Силантьевич, вы решили к нам присоединиться? Подъехал я к его коляске на Орлике, с которым у нас нашлось полное взаимопонимание, не смог дома усидеть, да и что там делать в такую погоду, не стал скрывать помещик своего любопытства, тогда признавайтесь, что вы про лечебный перл надумали, нашел я у вас подходящий колодец, почти рядом, если желаете, и полчаса не пройдет, как вы станете обладателем весьма неплохого перла, который будет даже получше того, что у меня для Петра Абрамовича вышел, и недели не пройдет, как результат очевиден станет, про все болячки забудете. Одобрительно похлопал я по шее Орлика, который, прядая ушами, спокойно стоял рядом с коляской, лишь изредка пофыркивая. «Я вижу, нашли вы с моим любимчиком взаимопонимание», оценил Кононов поведение рысака с каким-то ревнивым сожалением. «Еще как нашли, даже купить его готов немедля, если цену справедливую назовете, давно уже подстроился я под местную речь», стараясь не перебарщивать со слишком уж старинными оборотами, что мне, как столичному жителю, было вполне простительно. «Даже 500 рублей серебром не пожалеете?» – вопросительно прищурился помещик. «Хех, в 50 раз дороже, чем за справную крестьянскую лошадку. Я уж хотел было возмутиться, но после короткой проповеди от тульпы, передумал. Иногда Виктор Иванович умеет быть крайне убедительным. Если рассматривать Орлика как инвестицию, то уже года через 3-4 рысак себя полностью окупит. Конь в самом расцвете сил, только успевай к нему приличных лошадок на случку водить, а уж он не подведет. Дончаки не дончаки, а справные же ребятки могут выйти, если кобылок с умом подобрать. Не вопрос. Считайте, что со стоимости перлы я вам 2000 ассигнациями готов списать, но тогда и в договоре мы с вами пропишем не 15, а 13 тысяч. Вот оно, наше крохоборство. Не любим мы, русские, налоги платить. Собственно, зачастую по делу, так как порой видим, как бездарно эти деньги разбазариваются, а то и вовсе разворовываются. Понятно, что императрице я лишнего пошлю, а казне и отчисления от официальной части договора достаточно. А что коня касается, так мы с Кононовым сговорились, что он подарил мне его на радостях. К счастью, чиновники этого времени еще не додумались подарки налогами облагать, так что вернулся я в Псков уже на собственном жеребце, и даже круг дал по своему огромному двору, чтобы все, кто успел, сумели полюбоваться и посмотреть на стати рысака. Судя по лицам, прилипшим к окнам, мою проездку успели оценить по достоинству. «Григорий, Орлика я купил», — спрыгнув с коня, бросил я поводья подбежавшему кучеру, обихаживая его, как своих красавчиков. «Ой, Люба, барин, годный дончак, но выгуливать его вам часто придется. Соседка у меня своих коней сама по кругу на корде гоняет», — вспомнил я про Прасковью Александровну Вульф, хотя уже сейчас про Осипову Вульф. Наверняка уже вышла наша Милфа из Тригорского замуж повторно, и теперь приличную супругу из себя изображает. И я искренне желаю ей счастья. На удивление умная и верная женщина, когда-то принявшая Пушкина как собственного сына. «Дончаку круга может не хватить», — оглаживал Григорий рысака, на что тот реагировал удивительно спокойно и даже благостно. «Простор ему нужен, и хотя бы пяток другой кобылок молодых». «Решим», — отмахнулся я, даже мысленно не желая признавать, что совсем недавно приобрел себе еще одну личную проблему. «Так-то это мило. Когда ты заводишь себе собачку или кошечку, то вовсе не думаешь о том, что связываешь с ними свою жизнь. Первое понимание приходит, когда надо оставить дом, хотя бы на неделю, но в доме есть питомец. И ладно бы эта кошка, про которую можно договориться с соседкой, а если это здоровенный конь, полный жизни, жажды к движению и страсти к кобылкам. Не брошу, не переживай», — в свою очередь погладил я рысака по морде, взъерошив ему жесткую шерсть на храпке. В ответ конь лишь влажно вздохнул, доверчиво покосившись на меня глазом. «Все они понимают, и конь в мое обещание поверил». Без проблем позволил Григорию увести себя в еще не восстановленную толком конюшню при нашем доме. Там, среди запаха свежего сена и едва слышимого шепота старых досок, я уже видел тень будущего. Конюшня снова оживет, и жизнь в ней зашумит, как и прежде. «Григорий Фомич, а что если Орлику сделать усиливающий перл?» — поинтересовался я у кучера, когда он вышел с конюшни. «Намного он резвее станет. Какой мощности перл сделаешь, настолько и прибавит», — заметил Гришка. «Только зачем Орлика делать мощнее? В нем и так силище, как у дурака Махорки. Дончак сам по себе резв и вынослив. Ты же, барин, сам на Орлике выезжал, вот и скажи мне, как он рысачит, а как галопирует? Требуется ему прибавка? А ведь дело, — Григорий Фомич говорит, — не нужна Орлику дополнительная сила. Коню со своей бы дурью справиться, куда ему еще и заемная. Давай тогда наших гнедых усилим», — вспомнил я про давний совет кучера. «А вот это дело, ваше сиятельство», — радостно потер ладони Гришка. «Коренникам лишняя сила не помешает. Я уже давно для них бляхи пустотелые приготовил и коголовникам приторочил. Все ждал, когда туда перлы положим. Тогда тащи ларцы в конюшню, предусмотрительный ты наш», — улыбнулся я кучеру. «Вот уж не думал, что у лошадей столько много внутренней сущности. С одной стороны, это вполне естественно, животное значительно крупнее человека, а с другой — это откровенно пугало. Вдруг перл не сможет переработать такое количество сущностей, на выходе получится просто пшик. Как бы то ни было, но мои опасения оказались напрасны. По крайней мере, по двору на корде лошади резво бегали. Единственное, так это первые минут 15 коняшки в собственных ногах путались, как только что рожденные же ребята, которые учатся ходить и бегать. Но Григорий Фомич успокоил меня, сказав, что поначалу так и должно быть, а в дальнейшем лошади привыкнут к наличию артефактов. Григорий, в ларце еще аурум остался, давай мы для тебя перл укрепляющий здоровье сделаем, предложил я кучеру. Так у меня же одежда теплая, попытался возразить кучер. Зачем мне еще и здоровье укреплять, чудак-человек, чуть не рассмеялся я. Заболеть и в бане можно, достаточно того, чтобы рядом с тобой кто-то хворый побыл, не заметишь, как и сам его болячку подцепишь, а так, глядишь, твой здоровый организм и сам болезнь не воспримет. Ваше сиятельство, а ты точно на чиновника обучался в царском селе? Прищурившись, посмотрел на меня Гришка, словно пытался рассмотреть во мне как минимум колдуна. Уж больно ты на доктора похож, когда так балакаешь. Ты когда про лошадей говоришь, я тоже половины не понимаю. И что теперь, хочешь умнее стать? Так книги полезные читай, а не лупки на почтовых станциях да в харчевнях разглядывай. Осадил я Григория Фомича. Мне здоровый, соображающий в лошадях кучер нужен, а не сопливая размазня на козлах. Прости, барин, но я не спору ради заговорил про доктора, потупился Гришка, надевая на шею медальон с изумрудной жемчужиной внутри. Просто, вдруг аурум кому поболее меня нужен, а ты его на меня извел. Не переживай, нужно будет, еще найдем, успокоил я кучера. В конце концов, что я за князь такой, если мои люди будут более хворые, чем лошади? Четверо инвалидов ко мне заявились под вечер. Я в окно видел, как они слезали с телеги, которая их привезла, и стаскивали с нее мешки со своим скудным скарбом, накопленным за годы долгой солдатской службы. Григорий, встреть служивых, крикнул я, распахнув окно, и во флигель их засели. «Иду, барин», — отозвался кучер откуда-то из темноты конюшни. «Флигелек в купленном мной доме пусть и не слишком велик, но с десяток человек там легко смогут перекантоваться. Слуги пещерово помещение промели, отмыли, а лавки там еще от прежних хозяев остались. Опять же, две избы рубленные недалеко стоят. Сейчас их дворня пещерово заселила, и вроде все довольны. С Григорием мы договорились. Сейчас он пойдет устраивать инвалидов и на своем мужицком языке». Узнает у вояк, кто есть кто. Так-то мне бы пара, тройка устроителей караванов совсем бы не помешала. У купцов этим либо сыновья занимаются, либо очень доверенные приказчики, а мне выкручиваться приходится. Это только со стороны кажется, что организовать перевозки по местным дорогам – дело незатейливое. Как бы не так, в караване должен быть глава, которому все остальные подчиняются. Он и место для лагеря выберет, и всеми остановками на отдых поруководит, и питание организует, заодно и охрану взбрючит, если есть за что. Причем, вовсе не важно, будет ли он, как совраска вдоль телег бегать, либо со своей культей, усядется сверху воза и станет указания раздавать, главное смысл и результат. Вот на это я и отрядил Григория, чтобы он инвалидов проверил, может способен кто из них к обозному искусству. Оно с виду простым кажется, а на самом деле, нет, а мне такие люди крайне нужны. Сашка, ты чего чудишь, видел в окно, как к тебе коллег на телеге привезли, ввалился в зал Петр Исаакович, как и положено, благоухая яростными запахами перегара, на кой хрен они тебе сдались. Петр Исаакович, потрудитесь на будущее выходить в общее помещение в приличном виде, холодно процедил я, глядя на опухшее лицо дяди, на котором даже глаза с трудом угадывались, вы теперь князь. Попытался я вбить ему в мозг эту несложную мысль. В противном случае я вам откажу в использовании общего дома Ганнибалов, чтобы его не позорить. Да я, задохнулся Петр от обуревающих его чувств. Уймись. Правильно все тебе Александр сказал, послышался из дверей голос его брата, но и у меня, Александр Сергеевич, к тебе вопросец будет. Мы же точно вскоре с кем-то повоюем, ты на Петра глянь, поморщился я, пока еще не понимая, как мне укротить эту необузданную пару Ганнибалов, которые уже на всю губернию прославились, сам как считаешь, мне можно на такого воина надеяться, а что я, Машка летает, мы же по покосам проехались, чисто по-детски попытался оправдаться Петруха, вот и набило мне под глаза, допустим, не стал я его разочаровывать сразу, может и мозг Машка выла, поинтересовался я обманчиво мягко, а вдруг я бы тут с барышней сидел, и ты, пропитый напрочь, в одних подштанниках в обеденный зал вваливаешься. Тут тебе что, кабак, так там таких забулдык еще с вечера под зад выпинывают. Может ты не понял еще, Петр Исаакович, но у нас тут княжеский дом. Не обессудь, но тебе придется здесь вести себя прилично, либо ищи себе другое место жительства, чтобы нас не позорить. Сашка, а ты немного ли на себя берешь?» – быканул Петр, глядя на меня довольно мутным взглядом. «Хочешь проверить, Петр Исаакович, унесу я или нет? Так вызови меня на дуэль. Я выберу магию, и мы уже через минуту все решим. Паша, он точно решит, и не через минуту, а даже раньше. Размажет тебя в блин, а ты и вякнуть не успеешь. Дело тебе говорю, уймись», – посоветовал брат брату, при этом успев мне подмигнуть. В итоге нормально разошлись. Нам с Павлом чай, Петру огуречный рассол. Кстати, огурчики здесь особенные растут. Небольшие, пупырчатые, крепенькие и ладные. А в засолке так и хрустят. А вкус, многое мы в своем мире потеряли, перейдя на гидропонику. К примеру, наш русский огурец. «Павел Исаакович, а у тебя детей полно?» Видать, мои слова прозвучали настолько неожиданно, что дядя аж чаем поперхнулся. Пришлось немного изменить формулировку вопроса. «Я знаю, что у тебя сын Александр есть, и то, что он мой ровесник и службу несет в Чугуевском уланском полку, мне тоже известно. Я про других детей спрашиваю. Честно говоря, Саша, я никогда не считал, скольких женщин обрюхатил, кроме своей Варвары», — откашлившись, ответил Павел. «Если так интересно, то езжай в Арапово, да сам посчитай. Только всех подряд темнокожих и кучерявых на мой счет не определяй. Я не один там отметился». «А чего вдруг?» — спросил про детей. «Да Шишковский со своим ублюдком из головы никак не выходит. Удобно он устроился, наделал смертельных перлов, передал их сыночку и указал цель, а сам сидит в столице да в ус не дует. Я тоже так хочу». «В смысле, ты готов свои перлы дать ребятне, чтобы они за тебя какую-то работу делали?» — уточнил дядя, отхлебнув из чашки. «Ну да, человек, умеющий обращаться с артефактами, может многое сделать. А если его еще и подменять кто-то будет, то эффективность использования перла возрастет. Не могу же я разорваться на 100 частей, чтобы и там магию наводить. И тебя не могу заставить, например, лес валить с помощью перла», — попытался донести я свою мысль. «А так вручил артефакт пацанам и пусть работают. Тогда тебе тем более прямая дорога в Арапово. Если подумать, то там твои троюродные братья живут, и перлы твои им впору придутся. Только сначала с Петром Абрамовичем или Вениамином посоветуйся, к кому из ребятишек присмотреться в первую очередь. Они там на пару за детьми приглядывают, да обучают всякому. Хочешь сказать, в Арапово не только гарем, но и что-то наподобие общины?» «Ну, община это, пожалуй, громко сказано». Все-таки допил чай Павел и поставил чашку. «Скорее воспитательный дом у них. Не поверишь, но Вениамин детей даже грамоте и счету учит. А обращению с перлами ребятню кто-нибудь обучает?» Возник у меня вполне резонный вопрос. «Хоть кто-то из детей может простейший фонарик зажечь?»